Ворона продолжал подливать то перцовый в стакан дьякону, то рябиновый попу Якову, то простой Максиму. А когда духовные особы склонили бессильно на стол свои волосатые головы, встал и вышел в сени. «Сашка!» — крикнул купец сынишке. «Здесь, тату! Заложи ерширыба в санки на высоких полозьях рыжика, а в пристяжку возьми кобылу-крысу!» Мальчишка мялся на месте. «Ты что, стервец, глаза вылупил?» «Тато, крыса бесится и задом бьет». «А ты, стервец, ее боишься?» «Нет, тату, не боюсь. Я так, сшибче, может?» «Слушай указа. Заложи, что велю. Надо батик на погост свести. Вехи падеры пороняла, поедешь без дороги янгой, на колокольну прямо. Понял, езирыба?» «Понял, тато. Чичас я». «Годи. Надень большой тулуп, валенки и шапку оленью с косами. Косы подвяжи, а в шапку потолще натруси сена». «Понял, тату». Ворона с женой бережно вывели из горенки попов, усадили в высокие сани на окованных полозьях, заботливо укрыли ноги пьяных оленьей полостью. Впередок сел стуловатый широкоплечий сынишка вороны, с лицом, замотанным по самые глаза в оленью шапку. Он, вцепившись в вожжи, хорошо сдерживал пару гладких лошадей. Пристяжка била снег копытом, опасливо мотала и косила сухой головой на тонкой шее. У крыльца духовенство провожала толпа народа. Вечерело, синел снег, и в синих кучах сугробах горели кровавыми пятнышками окна едва заметных исп. Красная полоса заката за рекой делила темную линию леса от белесого неба. Кто-то в толпе заметил. «Шалую лошадь ты, Артамон, заложил». «А где возьмешь решето ершей не шалую? Три лошади на чугунку с обозом угнали за рыбой». «На одной, ладно бы, доехали». «На одной, ези, рыба, по этакой дороге животину сорвешь. Нелегкие попыта. Ишь, замело. Ну, Сашка, валяй». Мальчуган двинул вожжами. Крыльцо обдало ледяной пылью, пахнуло на секунду конским потом, и фиолетовое от заката сверкающее облако, закружившись за селом, скрыло сани. Толпа разошлась, а Артамон вышел за околицу, поглядел на сугробы, синеющие холмами в стороне, и сказал про себя: «Небось, Сашка усидит». К ночи погостские мужики принесли с поля мертвого дьякона с разбитой головой и попа Максима с вывихнутыми ногами. Поп Яков, благодаря толстой шубе, отделался ушибом спины. Мужики говорили, что видели, как взбесились лошади, сбились с дороги, шли пеньями и сугробами. Один только мальчишка Воронин усидел, а сани попали ядреной, не расшибло. Про мальчишку же прибавляли: «Эту обезьяну посади хошь на черта, шею не сломит». Где-то поднялась луна и зарылась в облаках. На селе собрались, двигались черные люди. Мужики курили, что-то невнятно говорили о лесной вырубке, а бабы звонко перекликались да осуждали, кого придется. Сзади села, в побелевших снежных горах, глухо и чуть слышно шумел водопад. Порой его шум совсем замирал от звонкого говора баб. Бабы, уложив спать маленьких ребят и задав корма скоту, увеличивали толпу. Было холодно. Ждали нетерпеливо молодых. «Колокольчики, слышь, едут никак?» «Не, бабонька». «Молодая, неладная. Может, что попритчилась в церкви?» «А колдунут на что? Мельник ведь дружка-то». «Ворона посаженным пошел. Чудно». «Пошел посаженным?» Папас говорил. «Коней дал на погост свозить, да посуду к столу. А то бы из чего гости стали есть». «Нашим девкам масленица, избу откупили, вечеринку сделали. За редских девок пришло страсть». Скрытая пятнистыми облаками луна показала свой круглый лик, стало светло. В черном звездном пространстве на луну ползли новые облака. Узорные массы их понемногу закрывали встречные звезды, но плыли облака медленно. И до луны было еще далеко. Кругом на селе и за ним на замерзшей реке, на полях за рекою, все голубее забелело, отбросило синие тени. А у черной толпы баб и мужиков при лунном свете появились лица и носы. Голоса баб затараторили еще веселее. Говорят, сватья девка-то брюхатая была. Была, да в бане мыли, уханиху учить не надо. А кто венчает-то сватья? Говорят, тебе Воронин дружок, поп Данилка. Ну и поп, порченую девку. Кто ладный пойдет за креней? Свадьбу в тай держали, да не удержали. Нищих нашло в село. Разносчик и тот приплелся. Ссылочному бает письмо несу. Из ума старый вышел, всякое скажет. А ты-то откуда будешь? Не знаешь, что ссылочный еще в сенокос помер. На все лето я на озеро косить ходила. То-то, не знаешь, помер. Фершел сказал, билью отравился. Сноска. Сулимой. У угла одной избы разговаривали старухи. Одна другой сообщала таинственно, другая мычала в ответ и утвердительно кланялась толстой головой, замотанной в теплый плат. Первая говорила. «Дочь-то моя бает так. Жихарь, говорит, пришаливает. Приди, мамушка, может, что поладишь?» Пришла я, да ночевать осталась. Легла на лавку. Одеваль я на себя натянула и до полуночи дремухой дремала, а зауснуть не смела. Около этто полуночи уже другой петух всхлопотался. Чую, бабонька дверь скрипнула. Идет. А никогошеньки нету. Меня мороз, родная, пробрал, в дрожуху кинула. Креститься не могу. Вижу я нечистый уж на столе, яичницу лопает. А видом он, бабонька, что твой кот с хвостом, уши короткие, морда толстая, седая шерсть, ночь-то белая, так очень видно все. Перед дремой я, благословясь на варево, крестом лучинки положила. Он же неладный лучинок не тронул, а яишенку, что с кобелем выскоблил. Меня, подружка, тут как взяли обмороки, до утра без языка валялась я. Да уж и не говори, вековечный домот, и век в нем в ихнем доме неладно. «Едут!» — закричали подростки, выбегая из-за околицы. «Крени, мать, едут! Пойдем-ка!» Ну и парнишка у вороны, гонит коней, глаза береги. Завидев свадебный поезд, все кинулись к сеням, избы и вашки креня. Две большие жестяные лампы светили на воронце. У образов в фольговых ризах на божнице горели восковые свечи с молитвой до приезда молодых, зажженные уханихой. За свадебным столом, рядом с женихом, одетым в кумачевую рубаху, сидел ворона. На купце была синяя сатиновая рубаха, плисовый жилет сверх рубахи был расстегнут, пиджак тоже. На синей полосе рубахи седая борода вороны резко белела. Лицо купца было хмельно и красно. Молодую обрядили по-старинному, так пожелала уханиха. В шелковый сизый сарафан с синими лямками и белую полотняную рубаху. Под грудями сарафан был стянут парчевым поясом, а волосы молодой забрали под кокошник с потемневшим золотом. Резко белели спущенные из кокошника нелепые восковые цветы. Афоньке подарили кумачную рубаху. Брат жениха сидел в своей обновке, а так как он не любил ничего праздничного и нарядного, то обновку свою запоясал серым ремнем из черезсидельника. Афонька сидел через стол против молодых, рядом с дружкой, Иваном Титовичем. Уханиха не села за стол, она взялась подавать гостям кушанье. За уханиху сидела посаженной матерью дородная жена вороны в старинном сарафане, в низком кокошнике-повойнике, вышитом по черному бархату золотыми птицами. Сидел сутуловатый и широкоплечий, не по годам сынишка вороны. Набралось еще человек 15 дальней жениховой родни, и уханихиной было из этой родни больше половины. Открыли дымовой ставень, но в избе было жарко. Народу глядеть, и нищих набралось множество. Подростки лепились на воронец и печь. Люди входили, уходили, но по обычаю все равны, Никому нельзя было мешать глядеть на молодых и делать замечания.